Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Для нашего с вами рассуждения на Словом Божьим прочитаем сегодня из послания апостола Павла к Филимону, первых 16 стихов. Все это послание имеет только одну главу, и в ней 24 стиха. И вот с 1 по 16 мы теперь прочитаем. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, по плоти и в Господе». Это было время, когда на рынках продавали рабов, как скот или как какие-либо вещи, то есть время рабовладельничества. В наше время тоже торгуют людьми, но другим способом, и мы не называем наше время временем рабовладельничества. Филимон, которому Павел писал это послание, был верующим человеком и был также другом апостола Павла. Это был человек особенного характера, о чем свидетельствует 7 стих этого послания. Здесь Павел так чудно представляет нам характер этого человека. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Это был человек с добрым характером. Этот Филимон имел у себя раба по имени Анисим, который даже был родственником Филимону. Анисим был, по-видимому, совсем другого характера, и мы видим здесь, что он убежал от своего господина. Кроме того, он обокрал Филимона и спрятался в большом городе Риме, где в то время сидел в заключении апостол Павел. Бог так устроил, что он встретился там с апостолом Павлом и уверовал в Господа Иисуса Христа. Когда он уверовал, то все в нем изменилось, и он стал совсем другим человеком, что и является доказательством того, что человек познал Господа и получил прощение своих грехов. Теперь он готов вернуться к своему господину и возместить все, что он задолжался ему. По этому поводу Павел и писал это послание к Филимону. В нашей короткой беседе мы хотим поразмышлять над чудным примером спасительной благодати Божией, которая проявилась над Анисимом. Благодать – это незаслуженный дар Божий, который дается всем, желающим принять его и воспользоваться им для спасения своей души. Во-первых, мы видим эту благодать в избрании Божиим Анисима для спасения. Разве не было свободных людей и с лучшими характерами, чем Анисим? И все же Бог избрал этого человека, и его благодать спасла его. Он был испорчен, непокорен, был вором. И, как мы бы сказали, он был подонком общества. И вот этого человека Благодать Божия достигла и спасла. Это говорит нам о том, что, несмотря на то, как низко упал человек, для него есть надежда на спасение, пока он живой. Во-вторых, мы видим действие благодати Божией в его обращении. По своему характеру и поведению он не был похож на тех, кто может обратиться к Богу и начать совсем другую жизнь. Это смотря с человеческой точки зрения, как мы часто думаем. Но для Бога нет ничего невозможного. И хотя Анисим был вор и бежал в Рим, Бог нашел его там, и он чудесно обратился ко Христу и сделался другим человеком. В-третьих, мы видим благодать Божию в перемене его характера. Раньше он, по-видимому, был жестоким, непослушным и непримиримым ни с кем человеком. Но теперь он совсем другой. Он добрый, послушный, приятный и чувствительный ко всему. Это действие благодати Божией, которое сегодня может это сделать со всяким грешником, который пожелает прийти к Господу. Теперь посмотрим на интересный пример того, как Бог употребляет необыкновенные обстоятельства и даже, если можно так выразиться, грех, чтобы сделать свое дело. Анисим не имел права воровать, но вот он обокрал своего хозяина и убежал от него. Бог употребил это обстоятельство к обращению Анисима. Кроме Павла никто не мог достичь сердца Анисима. Но в это время Павел был в римской тюрьме, а Анисим жил в Колоссах. Они находились на довольно большом расстоянии друг от друга. Дьявол искушал Анисима на погибель, потому что всякий грех ведет человека к погибели. Но дьявол на этот раз ошибся, как он ошибается и в других случаях. Через это Бог устроил встречу Анисима с наилучшим проповедником Евангелия того времени, и Анисим обратился ко Христу. Дальше мы видим здесь чудный пример улучшения родственных связей через обращение Анисима. Мы не знаем, знал ли Филимон, что иметь рабов – это несправедливо, потому что в это время все имели рабов, и в этом ничего плохого никто не видел. Потом это было время, когда свет Евангелия Христова только что начал просвещать тьму язычества со всеми его характеристиками. Евангелие Христово освобождает человека от рабства греха, и оно также учит, чтобы человек не насиловал человека. Это Евангелие любви, и при его свете человек не может насиловать другого. Когда это Евангелие пришло на землю с явлением Иисуса Христа, то многое изменилось в этом мире. Изменилось ли это исчисление? Изменилось отношение к рабовладельничеству? Вопрос многоженства тоже стал перед людьми, и они начали принимать закон, который сам Бог установил, когда создал человека, что надо иметь только одну жену и одного мужа. Истинное христианство в том и заключается, чтобы привести человека в правильное состояние, которое определил для него сам Бог. И все законы Божии служат только на благо человеку. Поэтому непокоряющиеся Богу много терпят в своей личной, семейной и общественной жизни. Когда Евангелие достигло Анисима, и он совсем изменился в своем характере, тогда он был готов на все, лишь бы уплатить долг своему господину. Но это же Евангелие уже раньше достигло Филимона, и он также не может теперь мститься над Анисимом, но должен принять его уже не как раба, но как своего брата во Христе. Об этом Павел и писал Филимону в этом послании. Читаем стихи 15 и 16. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе». Евангелие сделало из Анисима лучшего слугу, а из Филимона лучшего господина. Эта история чудного действия благодати Божией подходит и для нашего времени. К как многие сегодня бегут из своих домов, от родителей, другие от своих господ, но все люди бегут от Бога. Этим Римом сегодня может быть тот город, где вы живете, дорогие друзья, без Бога и без любви к ближнему своему. Бог любит всех вас и желает достигнуть благодатью Своею, чтобы дать вам новое сердце, простить вам ваши грехи, изменить ваш характер и сделать из вас полезного человека для семьи и для общества. Когда спасение Божие достигает человека, он делается совсем другим. Писание говорит: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Остановитесь на вашем пути, который уже истомил ваши силы, и вы не знаете, куда дальше идти. Обратитесь к Богу, и Он поможет вам и осчастливит вас». Иногда вы видите людей, называющих себя верующими, но в их жизни ничего доброго нет. Там что-то неладно. Эти люди не встретились с Иисусом, как встретился Анисим. Кто-то сказал, что если твое христианство не ощущает твой кот или твоя собака, то ты еще не христианин. Истинное христианство, истинное спасение изменяет человека, как это было с Анисимом. Поэтому не смотрите на людей, придите к Богу, и Он помилует, простит и спасет вас, и даст вам новую жизнь, новое счастье. Господь да благословит всех вас. Аминь.